Глава третья. Лагерь обустраивали быстро и со знанием дела. Все мужики в собре в возрасте и все в офицерских званиях. Молодых и помогающих нет и не будет, поэтому надо делать все самим. Хотя сейчас в группе есть два солдата-срочника, приданные связисты из бригады специального назначения. Но связисты на особом положении. Айкомы, имеющиеся у каждого бойца в группе, конечно, хороши, да радиус действий не тот. Бригадные же разведчики укомплектованы средствами связи с центром. Поэтому, несмотря на то, что они молоды, их стараются припахивать поменьше. Развернули палатки альпийки, таскали сушняка, развели жаркий костер. Офицеры начали расстегивать рюкзаки и вытаскивать на свет Божий различные вкусности. На такие условности, как охранение и дозоры, решили не обращать внимания. Не Чечня все-таки, а тут такой шанс вырваться из города на природу, отдохнуть душой. — Степаныч, — прогудел матерый бородатый капитан, замкомандира поисковой группы, — ну давай по 5 капель за удачный поход. И он протянул пластиковый стаканчик с прозрачной холодной водкой. Степаныч неодобрительно покачал головой, но, заценив температуру воздуха и внутренние ощущения, опрокинул стаканчик и гулко выдохнул. В руки ему тут же сунули бутерброд, кусочек черного хлеба с свиной тушенкой, обильно посыпанный крашеным луком. Командир с удовольствием слопал бутерброд и стер крошки с усов. — Васек, как там мальцы-связисты, связались с своими? — Да порядок, связались. Все нормально, антенн тут пока сворачивать не будут до утреннего сеанса, ну и ладно. Тот сейчас сотовый ловит. Надо своим в отдел позвонить, чтобы машину на готове держали, мало ли что. Потихоньку группа подготовилась к ночлегу, развернули в палатках спальники, определили место радистам, накрыли импровизированный стол, потрясший изобилием, и постепенно все угомонились и расселись по кругу, по старой привычке, держа оружие в руках или за спиной. На костре в большой кастрюле, которую таскал с собой отрядный доктор, он же по совместительству и повар, доваривалась картошка, приправленные тушенкой, луком и специями. В ожидании основного блюда приняли по 50 граммов, закусили паштетами да рыбными консервами. Бойцам-срочникам налили чуть-чуть, предупредив политики конфиденциальности и неразглашения военной тайны. Не дай бог узнает какое-либо начальство, что разведчиков и спецназа при выполнении учебно-боевой задачи напоили водкой и собровцы. Радисты дали клятву никому и никогда. Не забыв для себя отметить, что надо будет после выхода своим корефанам против связи рассказать, но и набухались мы с собрами на задачи. Доктор помешал картошку, понюхал, попробовал, чуть подсолил и сказал, что через пару минут будет готово. Командир доставил из пакета палку сырокопченой колбасы и начал аккуратно очищать ее от шкурки. — Степаныч! — Слышь, Степаныч! — начал задавать вопросы заместитель. Все-таки со спецами, которые на соревновании готовятся, понятно. Там ребятишки оторви и брось. Мы с ними совместные стрельбы стреляли. Вещи творят нешуточные. Вот их хрен поймаем. Сам сказал, что мы не сайгаки, по сопкам скакать. А вот вторая группа на что сдалась? Как я понял, там же одни офицеры. Да этих вообще, наверное, хрен поймаешь, — хохотнул Степаныч. Там со всех служб старперов понабрали. Это, наверное, и сидят где-нибудь, как мы, и плевать им на эти учения. — Ой, Степаныч, старые кони борозды не портят, — подыграл зам. — Ага, они ее удобряют, — ответил командир. — Док, что там с картошкой? — Готово, — бодро воскликнул повар-доктор, ставя кастрюлю посреди импровизированного стола из коврика, накрытого клеенкой. — Отлично, — обрадовался Степаныч. — Васек, начисляй по 50. А на пятом тосте под горячую картошку случилось что-то непонятное. В освещенный костром круг зашел какой-то странный человек в военной форме, но без оружия и снаряжения, приветливо всем улыбнулся. — Привет, селяне! Далеко ли до Пхеньяна? Собровцы недоуменно переглянулись между собой. — Ты че, лыжник, на Олимпиаду идешь? — спросил озадаченный Степаныч. Радисты-спецназовцы, узрев странники, что-то знакомые, радостно улыбнулись и гаркнули. — Здравия желаю, товарищ лейтенант! — Нет денег на статье, — загадочно ответил незнакомец и вперился взглядом в палку колбасы на столе. — Ух ты! Сырокопченая! — радостно взвизгнул он и в мгновение ока, схватив колбасу, откусил внушительный кусок. — Ну, ладно. Я пошел, — промолвил он с набитым ртом, достав что-то из кармана, бросил в костер и стартанул через все расположение в направлении ближайшей сопки. В костре что-то оглушительно грохнуло и разметало горящие ветки. Стол и блюда с картошкой были безнадежно испорчены. — Стой, сука! — заорали в один голос собратцы. — Группа к бою! — скомандовал Степаныч. — Товарищ лейтенант, отдайте колбасу! — добавили паники связисты. — Черт, он же в Пхеньяне! — орал заместитель командира Васек. — Сейчас мы этого отца Федора скрутим, — ушел Степаныч. — Боевой опыт просто так не пропьешь! Группа мгновенно схватила оружие и, наращивая скорость, гуськом рванула по тропинке за лейтенантом, отцом Федором, лыжником из Пхеньяна, похитившим колбасу. Скачущая фигурка еще довольно сносно просматривалась на фоне белеющего снега. — Не уйдешь! — ревели собратцы. Внезапно бегущая фигура исчезла из поля зрения, как будто никто и не бежал вверх по тропинке. Тут Степаныч устал совсем не по себе. Крики из собравцев перекрыл грохот нескольких длинных пулеметных очередей. Бойцы поисковой группы инстинктивно сыпанули в стороны, кто-то не удержался и покатился вниз по склону. Место для засады было выбрано идеально. Вся группа на склоне, как в чистом поле. Противник бьет из ПКМ, а как по мишеням. Степаныч судорожно озирался. Подполз Васек с округлившимися глазами. — Командир! Нас обули, пипец, нас вытащили на этот пулемет. Вытащили, если бы били не холостыми, половине группы уж был бы каюк. Тьфу! — зазлился Степаныч. — Мы же на учениях, мать твою, развели, как кроликов. Вася, всем на связь включите айкомы. Проверить, чтобы магазины с холостыми пристегнули, не дай бог что. Поисковая группа начала быстро рассредоточиваться и разворачиваться в боевой порядок. Всех душила яростная азартная злость. Про ужин и водку уже забыли, заработали другие принципы, расслабились на учениях. Сам я виноват. Прав был Суворов. Тяжело в учении, легко в лечении. Неизвестный пулеметчик дал еще две короткие очереди. Степаныч скомандовал на осторожное передвижение по парам вперед. Пошли. Один прикрывает, второй перебегает. Кровь в жилах снова стала горячей, чувства вострились, теперь только победа. Когда Почишин, сидевший на фишке, начал тонами давать установленный сигнал, братья Артемьевы силы оттащили Ромашкина от ПКМ. — Леня, валим! Оставь спортсменам хоть кого-нибудь! — тащили они волоком увлекшегося стрельбой майора. Леня сучил ногами и хрипел что-то вроде... Врагу не сдается наш гордый варяг. Гвардейцы, удержите правый фланг любой ценой. И я их вижу, они среди кокосовых пальм. Лейтенант, ползший рядом с братьями, предложил Лене в обмен на пулемет колбасу, так нагло похищенным поисковой группы СОБРа. Меня даже начало колотить от волнения. Успеют или не успеют? Ура, успели! Как только огневая и заманивающая подгруппа нырнула во враг... Среди деревьев показались призрачные фигуры. Спортсмены даже не бежали, они летели над снегом. Да, на такое зрелище стоило посмотреть. Группа двигалась в походном порядке бегом. Ничего не брецало и не звякало. Не было слышно ни хрипов, ни стонов. Бесшумно, словно призраки, 12 человек передвигались тихо, быстро, слаженно. Были не облачены в белые штаны от зимних маск-халатов, что при нынешней цветовой пейзажной гамме наиболее приемлемый вариант. Маскировочные штаны сливались с фоном припорошенной снегом земли, камуфлированные куртки с темными стволами деревьев и нетренированному взгляду издали трудно что-либо различить. Без какой-либо команды спортсмены начали разворачиваться в боевой порядок. Правый фланг выстроенной линии резко загнулся и ушел вперед. Интересно. Сколько же они отрабатывали все эти перестроения, что им не надо никаких лишних слов. Каждый разведчик знает свое место и свой маневр.

Сумма набралась вполне приличная, и Почишин приготовился составлять список. — Мне сникерс, презервативы и жевательную резинку с покемонами, — озвучил свой заказ Аллилуев. — Водки, доширак и три пачки Бонда, — произнес банальность Петровский. Лейтенант заказал пачку бумажных сосисок, кетчуп и туалетную бумагу. Я просил несколько пакетиков кофе, пару пачек сигарет и карточку оплаты на сотовый. Связник был готов и начал проверяться мною на знание пароля и отзыва. — Пастеризация и интернализация, — бодро выпалил Почишин. — Артемьевы. — Напишите на бумажке все иностранные слова, а то их хрен кто запомнит, — расстроился я. Майор-связник печально вздохнул, попытался расцеловаться с разведчиками, но был сурово послан, сопровождаемый умными советами. — Поймают, застрелись! — ради Артемьева. — Стреляй прямо в задницу, чтобы мозги вынесло. Чисти зубы после принятия пищи. Не ешь желтый снег, смотри под ноги, — добавил Петровский. — Мне еще чупа-чупс со вкусом дыни, — опомнился лейтенант. Почишин оглянулся, показал всем фак и, переваливаясь ноги на ногу, пытался аккуратно спуститься с сопки, поскользнулся и с криком «А пошли вы все!» и скатился с горки. «Уй-уй-уй-уй-уй!» — заметалось эхо среди сопок. «И тебе удачи!» — прорал Ромашкин. «Да, пастор Шлак совсем не умеет ходить на лыжах», — произнес задумчивый доктор. И ожидание томительно, особенно при выполнении задачи. Братья-капитаны готовились к сеансу связи, разворачивали антенны, присоединяли к станции аккумуляторный пояс. Петровский с Ромашкиным раскочегарили газовую горелку и теперь занимались приготовлением завтрака. Доктор перебирал медицинскую сумку, лейтенант выпросил у меня сотовый телефон для передачи экстренных сообщений своим подругам, заодно получив задачу поменять дурацкий рингтон про убитого Кенни, рыскал по округе и вел разведку на себя. Идиллия. Тишина и благодать. Вкусно запахло жареной тушенкой и гречневой кашей. Внезапно в тишине раздался резкий звук разрываемой материи. Ромашкин подскочил, упал на живот и, схватив автомат, прохрипел: «Духи обходят! Гранаты к бою!» «Извините, — сказал доктор и покраснел. — Это я-то, сыть, с огоньком давнишнюю мечту у вас осуществил. Артемьеву сказали, что доктор силен. Петровский так ничего и не понял. Ромашкин с печальным взором брутального спецназера осуждающе покачал головой и произнес киношно-гоблиновско-блокбастерскую фразу. — Цитрамон подержал. Доширак нежнером отдает. — Леня! — «Ты чего такой вечно воинственный?» — спросил Ромашкина, помешивая ложкой горячую кашу. «У меня, наверное, вьетнамский синдром. Мне столько всего пришлось пережить», — ответил печальный Ромашкин и даже шмыгнул носом. «Ой, Леня, дофига ж ты перенес, особенно на Ханкале в разведуправе. Целыми днями дрых в палатке направленцев, да на рынке разгрузки и камуфляжи примерял», — возмутились в один голос капитаны. Не надо на него напрасно наводить. Он еще на вылет с ВПШГ на озеро Голубое летал. И в Каспийск, — заступился за майора Петровский. И под капельницей лежал в отряде на второй день после замены. И фонарик маглайтовский в сортире утопил, — не сдавались Артемию. Между прочим, у меня этот синдром с детства, — возмутился Ромашкин. Я в школе в втором классе уж воевал. — А мы в космос летали, и капитана Гранта спасали во втором классе, — парировали капитан. — Я серьезно воевал. — Тихо, — произнес Леня. — С американцами. — Пока делать нечего, почеши нам уши, — подначила майора. — Ну ладно. Из рассказа майора Ромашкина, непризнанного ветерана Третьей мировой. Было это 10 ноября 1982 года, поздней осенью. Родители тогда рано на работу уходили, а я взял, да и проспал в школу. Смотрю, опаздываю, приду только ко второму уроку. Ну, что делать? Чувствую, влетит мне. Поэтому, когда в школу шел с пацанами из второй смены, заигрался в войнушку и совсем припозднился. Иду в школу, а на душе тревога такая и предчувствие чего-то нехорошего. И на улице как-то вдруг пустынно стало, даже машин почти не видно. Захожу я, значит, в фойе, а в школе тихо так. Обычно кто-нибудь из прогульщиков шарахается, или дежурный из старших классов, пионерский патруль или уборщиц, а тут тишина. И слышу я, как где-то далеко-далеко печальная музыка играет. Мне вообще страшно стало. Думаю, наверное, что-то случилось. В свой класс заглядываю. А там, короче, никого. А у нас контрольная должна быть по матике. Вообще страх на меня напал. Капец. Я в другой класс побежал, и там никого. Еще пару классов проверил. Пусто. Непонятно. Куда весь народ подевался? Бегу к учительской. Может, там хоть кто-нибудь есть? Слышу, кто-то разговаривает. Я ухо пригрел возле двери, толком не разобрать, но слышу, кто-то всхлипывает, и голоса женские и мужские вроде. Ой, что ж теперь будет? Наверное, империалист теперь радуется. Я понял, это наша школьная комсомольская выжачиха рыдает. А ее кто-то успокаивает. По голосу, похоже, физрук. Он всех училок женского пола моложе любил успокаивать. Не получится ничего у подлых империалистов, бу-бу-бу-бу-бу, потому что вроде про войну и... Ой, Николай Захарович, не надо, вдруг кто войдет? Затем что-то типа, Коля, ой, какой большой. А у меня в голове слово «война» засело напрочь. А физрук, наверное, комсомолке пистолет показывает. Слухи ходили, что все молодые училки болтают, будто у физрука есть большая пушка. Я стучусь так вежливо, а за дверью суета началась, потом замок защелкал, покрасневший физрук такой красный, высовывается, видит меня, орет. Ты что здесь делаешь? Тут в стране такое случилось, ты здесь под дверьми торчишь, а еще октябрёнок. Николай Захарович, а правда война началась, лепечу я, а самого прям трясет от страха. Да еще какая! Орет он и захлопывает дверь. Вот тут меня совсем трясло. Началось! Подлые империалисты развязали все-таки войну. Все уж, наверное, на фронт записываются, а я еще тут, хотя... Какой фронт? Все в бомбоубежище убежали и противогазы получают, а я здесь ошиваюсь. Бегу по школе, всего колотит, музыка это страшно играет, и голос диктора «Сегодня бу-бу-бу-бу-бу!» Ну, я парень не робкого десятка. В себя быстро пришел, достал из портфеля свой пистолет с пистонами, добежал до подвала, смотрю, двери закрыты. Наверное, ждут прилета американских ракет. А так погибать не хочется, 8 лет, а жуть. Я постучался, не открывают. Залег тогда на лестнице, забаррикадировался с портфелем и жду ядерной войны. Вдруг слышу, идет кто-то. Неужели американские шпионы по школе ползают? Надо стрелять, гада, чем я хуже Павлика Морозова? Стану октябренком-героем? Прицелился я. Из укрытия бабах из пистоля прямо в него. Пистон как грохнет. Шпион хлобысь в обморок. Смотрю, это наша техничка, баба Люба. Вот продажная бабка. Значит, и она на империалистов работает. А ее давно подозревал. Одного шпиона из строя уже вывел. Слышу, еще кто-то идет. Заряжаю новый пистон, а там преподаватель по НВП Василий Иванович ходит по углам, высматривает, наверное, бомбу хочет сложить. Я выскакиваю, руки вверх, американец. Он смотрит на меня, потом как грохнется рядом с техничкой. Он ж старенький был, воевал еще с фашистами. Короче, я уж 2 пособников мирового капитала привалил. А потом меня физрук вытащил из-за баррикады, пистолет отобрал, подзатыльник дал и повел с собой в спортзал. Думаю, скрутили меня все-таки сволочи, на расстрел ведут. Вот так и погибают настоящие октябрят. Иду, плачу. Сквозь зубы песню «Орленок» мочу, тоска гложет. А тут меня физрук в спортзал втаскивает, а там... Там вся школа сидит. На стене портрет Леонида Ильича Брежнева с черной ленточкой, и доктор речь читает. Короче, не война была, а генеральный секретарь помер. Я, не разобравшись в ситуации, 2 шпионов вложил. Хорошо, и что? Техничка и учитель по НВП не рассмотрели меня, когда в обморок падали. Их потом скорая увезла. Многим в тот день плохо было. А мои одноклассники вели себя совсем не по-октябряцки. Радовались, что всех домой с уроков отпустили. Я, в отличие от них, шел домой печальный. Пел песню про орленка, и была на моей душе первая боевая травма. Леня продолжал после своего рассказа сидеть печалиться. Артемию настраивали радиостанцию и в полголоса глумились над майором. Петровский допытывался у доктора, зачем ему презервативы. Я, разлегшись на коврике, немного задремал. Приплелся лейтенант, отдал мне телефон, слопал банку тушенки с галетами, достал из рюкзака остатки туалетной бумаги и, печально вздохнув, отправился куда-то вниз по склону. — Угля ему, что ли, активированного дать? — сам себя спросил Аллилуев. Я снова начал засыпать. Далеко-далеко ускакала в поле молодая лошадь, — запел телефон. — Лейтенант, сволочь, ты что это за хреновину поставил? — заорали все в один голос. — Ну, я, так сказать, поставил песню целесообразной обстановки, — прокряхтел откуда-то снизу из кустов финансист. Звонил свой среди чужих, майор Черепанов. Наш ночной финт у Шамина делал много переполох среди руководства учений. Ставки на нас немного подросли. И замкомбриг даже клятвенно пообещал станцевать стриптиз и сбрить усы, если мы на этих скачках уделаем спортсменов. Но суть-то была не в этом. Навстречу с нашим связняком выехал один из офицеров оперативно-планового отделения, который попался спящим на оперативном дежурстве по реально действующим группам. Что он везет нам в конверте? Ой, так не удалось узнать. Но однако он узрел, что после того, как специальный шпионский ЗИЛ-131, кое-как заведшийся и выехавший на 40 минут позже назначенного времени по причине отсутствия писарихи тех части, не оформившей вовремя путевку, убыл, к замкомбригу прибыли какие-то странные пехотные личности НАГА-66, о чем-то тайно посовещались и поехали в сторону Вахапетовки. А в кузове сидела толпа офицеров с пехотного полчка, в званиях от летек до капитанов, все такие про войну, с автоматами, в маскалатах, с вещмешками, — закончил Вова. — Ясно. — Спасибо за информацию, Рихард. — Слоны идут на север, — поблагодарил я его. — Слоны идут нахрен. Ваш Штирлиц живет в бригаде уж который день. — Когда только тягомотина закончится, я уж устал на два фронта работать, — заныл Черепан. — Не забывайте, Рихард, у нас ваш телефон, а в нем телефоны ваших телок. А данная информация о вашей работе на два фронта будет очень интересна вашей супруге. Не шантажируй меня, а там такой инфы накидаю, упаритесь. ПКП, подвижной командный пункт, искать. И вообще, я только что с ЦБУ. Оператор отметил положение спортсменов на карте. Они в паре километров от вас, может, минут через 40 выйдут к окраине Вахапетовки. Так что спасайте свои булки и до связи. Испугался Черепанов. Так, с нашим замкомбригом все ясно. Яснее некуда. Он в преступном сговоре с противоборствующей нам группировкой. Если нас просто так искать, прочесывая местность по приблизительным направлениям, толк от этого никакого. Ночная стычка показала, что нас просто так не взять. Ей еще поры в пороховницах и ягоды в ягодицах. А тут вполне обозначенное место, где нас можно взять на вилы. Мотострелковый командир для этого дела набрал офицеров помоложе, так сказать, с задором. Наверняка пехотным офицерам надоело в преддверии учений ежедневно и еженочно проводить строевые смотры, устранять недостатки, белить бордюры, сооружать надолбы и трассировать выдолбы. Реальная возможность повоевать, да еще со спецназом. Будь я молодым летеха из мотострелкового полка, я бы с удовольствием напялил бы маск-халат и побегал за диверсантами. Командир спортивной группы наверняка горит желанием отомстить нам за ночной прокол. Да и подзуживает его, наверное, сверху. Плюс СОБР где-то неподалеку. Положение не позавидуешь. Осталось только почишену попасться в лапы загонщикам и вообще красота. Положение продолжало ухудшаться с каждой минутой. Появился лейтенант с квадратными глазами. — Командир, там это... Сижу я это, в бинокль наблюдаю, природой любуюсь. Смотрю, по дороге внизу колонна танков идет. Маленьких таких, ну, такие с тонкой пушкой. БМП, что ли? Ну, да, они самые. А я за ними наблюдаю и вижу, остановились. Одну БМП с дороги согнали куда-то вниз. И там солдаты забегали, потом метров через 500 снова остановились и еще одну оставили. Скоро мимо нас проезжать будут. — Точно. Обкладывают со всех сторон. Скорее всего, это виденная нами вчера мотострелковая рота. — К Командир, по всей видимости, получил задачу выставить засаду вокруг деревни и не дать нам прорваться. Одного он не знал. На встречу с агентом вся группа не ходит. Эту миссию должен выполнять специально обученный и подготовленный к взаимодействию человек. В нашем случае это был техник Почишин, подготовленный к встрече с бизнесменами-армянами. Группа начала быстренько собираться. На месте остались только связисты. Сеанс связи по независимым от нас причинам откладывается. Мы нацепили на себя рюкзаки и снаряжение. Группу я рассредоточил в радиусе 10-15 метров от дневки. Приказал смотреть и не отсвечивать, а сам с лейтенантом спустился ниже. Действительно, уже неподалеку рычали и тарахтели бронемашины. В бинокль прекрасно видно. Идет колонна из 5 БМП. Так, вчера их было 10, как положено по штату, в мотострелковой роте на БМП. Значит, пару постов они выстрелили. Ну и берем минус на обычное разгильдяйство и убитость техники. Наверняка пара машин где-нибудь на СППМ, сборный пункт поврежденных машин. Колонна на приличной скорости прошла по дороге рядом с нашей сопкой. Я начал накручивать ручкой поискового приемника. Ага, поймал частоту. Переговоры мотострелков. Одна из машин в центре колонны пыхнула и остановилась. Две машины, шедшие впереди, ушли вперед, две шедшие сзади остановились. Вроде бы еще рано выставлять засаду. Что там говорят? Арбалет 100! Арбалет 100! Я арбалет 113! У меня заглохла машина! Арбалет 100! У меня... Такого хрена 113 у тебя ведь случилось? — раздался в наушнике чей-то бас. — Рябушкин, пиджачила, я тебя урою! Арбалет 100, она не заводится. Воздухом заводи. Скорость надо вовремя переключать. Наоборот, опять не выставил, придурок. Понял меня, воздухом. Аккумулятор нашей 113 вообще никакие. Арбалет 100, не заводится. — Леха, ты меня в гроб раньше времени загонишь. Спешивай пехоту, сейчас тебя в задницу стукнут. Если не заведешь, сам с механом остаешься. Место здесь тоже неплохое. 123-й на связь. 123-й на связи, — ответили с кавказским акцентом. — Ануарка, попробуй стукнуть в задницу 113-го. Если не заведется, бери на жесткую, стаскивай в кювет. Пехоту Рябушкина к себе сади и догоняй вместе со 133-й. Мы ждем. — Есть! — ответил 123-й. — Быстрее, быстрее. — Ага. Ясно. Одна из машин заглохла, сейчас ее пытаются завести с толкача. Если не получится, оставят здесь, пойдут дальше выставлять взводы для засады. А потом подцепят бэху другой броней, выставленной раньше, и уволокут. Действительно, при наблюдении в бинокль было видно, как из десанта начали вываливаться мотострелки, облаченные в зимние бушлаты, валенки, каски, с вещмешками за спиной и автоматами. По ребристому листу бегла нескладная фигура, наверняка того самого лейтенанта-пиджака Рябушкина, облаченного так же, как его бойцы. Машина, следовавшая за заглохшей, подскочила и, уткнувшись носом в корму, протолкала БМП вперед. Толкач остановился, и из люка выпрыгнул маленький солдатик, вскочил в соседнюю машину, выволок наружу механика-водителя и начал его дубасить по шлемофону, не обращая внимания на лейтенанта. Офицер попрыгал рядом, успокаивая разбушевавшегося, по всей видимости, тот самый Ануарка. 113-й быстро зацепили жесткой сцепкой и отволкли в кювет. Бойцы, суетившиеся рядом, пытались залезть в десант, работающий 123-й и 133-й, но их, видно, внутрь не пустили, и они неуклюже карабкаясь полезли на броню и расселись по походным. Несколько минут и две оставшиеся БМП умчались, поднимая за кормой веера снежных брызг. Видно, командир мотострелковой роты все же не промах. Он как быстро принял решение. Да и люди у него натасканы. Анар хоть и настучал по шлемофону, наверняка водитель 113-й младше по призыву, зато оттащил поломанную машину очень быстро и умело загнал ее в кювет, умудрившись развернуть так, чтобы ее не видно было с поля перед Вахапятовкой. Так, вот еще одна проблема. Почишин будет возвращаться именно этим путем. Если его не заметить с других мест, то тут он будет как на ладони, и мимо БМП не пройдет по-любому. Слава богу, пехоту ротный забрал с собой, поэтому в случае чего нейтрализовать лейтенанта, его бестолкового механика-водителя, будет нетрудно. Надо быстренько собрать всех, распределить народ в подгруппы захвата и обеспечения. И вот пока я думал, высматривая в бинокль то ли удаляющиеся машины, то снежное поле, лейтенант толкнул меня в бок и прошептал: «Сюда идет!» Наверх полез. Лейтенант Рябушкин, повозившись возле открытого ребристера, явно заскучал и полез вверх осматривать окрестности. Того и гляди, наткнется на наших связистов. Мы отползли чуть-чуть повыше и кинулись на полянку. Артемию ввели интенсивный радиообмен с центром. «Командир, еще 5 минут. Сеанс надо закончить. Мы цифровые группы передаем. Уже за следующий выход на связь Васю приболтали. Тяни время!» — пробормотал один из братьев, оторвавшись от кнопок станции своего блокнота. «Мля, пацаны, сейчас этот дятел сюда дойдет. Спалит нас по-любому. Командир, нет. Чего нам какой-то мабутей? Мы СОБР разделали. Валим его и все!» — вынырнул из акустиков Леня. «Так, короче, где все?» «Все оказались поблизости и на связи. Порядок действий определили очень быстро, ибо пиджак Рябушкин был уже поблизости, во все горло распевал песню. Я знаю точно, невозможно, и возможно!» Поднявшись на полянку, лейтенант обалдел. Под сосной на ковриках возлежали 2 военных возле развернутой радиостанции, что-то колдовали, не снимая наушников и не отрываясь от каких-то блокнотов. «А вы кто?» — растерялся Рябушкин. «Догадайся 3 раз», — сказал один из военных. Сняв наушники, довольно потянулся и, закинув ногу на ногу, закурил. «Близнецы!» — отстраненно подумал Рябушкин. 2-й военный, точной копией 1-го, тоже сбросил наушники и сказал: «Все, вы сеанс свой отработали. Дай закурить, чумоход». «Я не чумоход», — обиделся Рябушкин. «Дать не тебе». «Успокойся, маленький», — рассмеялся незнакомец и вырвал у своей точной копии сигарету из пальцев. «Ах!» — взвыл лейтенант. «Вы радисты, диверсанты из спецназа, вы на учениях тут?» «Есть такая буква в этом слове», — сказали в один голос неизвестный. «Тогда я вас сейчас возьму, да. Возьми нас поскорее, грозный варвар-пехотинец», — забился в экстазе на коврике один из близнецов. «Только будь с нами ласков и нежен», — добавил, корчась от смеха, 2-й. «И меня тоже возьми, ненасытный», — выскочил из ствола сосны Леня Ромашкин. «Ты с нами потом будешь встречаться?» — спросил подкравшийся сзади Аллилуев. «Так вот для чего доктору презики нужны были», — нарисовался Петровский. «Это не ты с Милкой Феофановой из пединститута в прошлом году мутил?» — задал вопрос лейтенант-финансист, возникший как ниндзя из ниоткуда и уперший ствол ПКМа в живот резко побледневшему Летехе. «Здравствуйте, лейтенант Рябушкин», — закончила комедию. «Вы захвачены в плен группой специального назначения и по условиям учения обязаны отвечать на все наши вопросы». Летех открыл рот, вздохнул, запрочитал: «Теперь меня ротный совсем сгноит. Бэха встала, меня в плен захватили, сейчас пытать будете. Мне рассказывали, вы можете. Я ведь не знаю ни хрена, а вы даже мою фамилию знаете, и Милку Феофанову». Пришлось лейтенанту успокоить и даже угостить аскорбинкой. Аллилуев сказал, что Рябушкин пока может ничего не бояться, так презервативы ему еще не принесли. Летех оживился, однако с опаской посматривал нашего финансиста, злобно поигрывающего пулеметом и встающего в разные воинственные позы. Чтобы успокоить пленного, пришлось отправить Ромашкина и нашего начфиненка захватить еще языка в лице механика-водителя. Личный состав головного дозора обрадовался, чуть посвящался и скрылся из глаз. Допросы и расспросы лейтенанта ни к чему не привели. Он и вправду ничего, кроме того, что его рота должна участвовать в ловле диверсантов, не знал. Тут как раз и привели механика. Да лагопучие глаза пытался выплюнуть изо рта промасленную рукавицу. Рябушкин, увидев своего подчиненного, снова покраснел и скуксился. Бойца пришлось тоже успокаивать и угощать аскорбинками. Механик слопал полпачки, просил водички и сигарету и сказал, что его все называют Зюзик, он вообще-то водитель ЗИЛа во второте, но за отсутствием нужного количества механиков за штурвал посадили его, а служил он всего 1/2. Никто его не бил, взрыв пакеты в штаны не засовывал, и относились вполне дружелюбно. Боец знал еще меньше, чем лейтенант, но вот у него, оказывается, были друзья, служившие в комендантской роте штаба армии,